после всех происшествий, Элла уже не могла относиться к Лио как к ребенку. В тот момент она испытывала к девочке особенную нежность. Прежде всего потому, что поняла, какую боль приносили ребенку ее недавние терзания. Эл поняла, что ее грубая оболочка была насквозь видна Лио. «Раз уж так необходимо для спокойствия освободить твоих людей, сделай, как задумала, капитан», — услышала она Роланда. Его голос менялся. «Я не перестаю поражаться вашему упрямству, но вокруг вас свои события. Они складываются так, как вы хотите. Если бы вы возникли раньше, могли бы тщательно изучить местные законы». «Значит, вы не умерли», — заключила Эл. «Я умер. Тело умерло. Стало пищей для других тел. Я не считаю свой поступок жертвой, как думаете вы. В моей ситуации я уже ничего не мог сделать. И был единственным обладателем иммунитета к эпидемии, которое могло повлиять на окружающих. Благодаря тому, что вы теперь ощущаете, вы тоже не подвластны ей. Планета вас приняла». «В чем же секрет?» «В том, чтобы сжиться с планетой, согласиться с ее влиянием. Земляне от рождения связаны с Землей. Они связаны сильными узами. Мы не чувствуем их, потому что это часть нашей эволюции. А тут мы чужие. Мы не хотим измениться». Я не слишком углублялась в эволюционную теорию. Даже мне понятно, что полная адаптация здесь невозможна. «Заселение Уэст — это ошибка», — сказала она. «Я не сторонник крайних мнений. Но я соглашусь с одним. Те люди, которые тут жили и еще будут жить, никогда не хотели бы стать частью планеты. Их души стремятся к Земле. Они земляне. Уэст никогда не была их домом. Они не приняли ее, она в ответ не приняла их. А я? Со мной-то что не так? Вы треть жизни провели в космосе. Существуют законы, которые невозможно разгадать немедленно. Если вы спросите, я не отвечу. Я понимаю не больше, чем любой первый встречный. Сейчас не время искать ответы. Вы хотели спасти экипаж. Вы его спасете». Роланд умолк, исчез, и Эл больше не чувствовал его. Свет брызнул в глаза. Это был выход. Она следом за Индрой вышла из каменной галереи на пространство долины. Что тут творилось? Голубые струйки света тонкими змейками вились в тех местах, где появились побеги загадочного мха. Эл сравнила их с высокой травой, которая колышется от ветра. Излучение терялось в метре от поверхности. Эл понимала, что это всего лишь энергия. Ее никто не торопил. Индра сделал первый шаг сам. Он собрался вступить в серебристую лужицу. Вместо погружения стопа его встретилась с твердой поверхностью. Металл застыл, перешел из жидкого состояния в твердое. «Здорово, да?» — обратился он к Эл. «С этого все и началось. Люди думали, что такой металл добывать гораздо легче, потому что удобно транспортировать. Первая партия облучилась именно здесь, когда пыталась добыть этот металл». Инда топнул ногой по лужице, тонкая корка лопнула, и из-под него вырвался сноп излучения. Индра отскочил в сторону. «Они думали, что это металл. А это живые существа, металлическая форма жизни. Представьте, если бы вас однажды собрали как урожай, отправили на переплавку. Дальше объяснять не буду, сами понимаете. Мы обижаем их, а они обижают нас. Отец смог это понять, когда у него развилось такое же зрение, как у вас теперь. Но вот доказать, что он прав, ему не удалось. Я больше не могу объяснить, а то мы в такие дебри залезем. Пошли. Не наступайте на них, и все будет нормально».